за весьма убогий личный бюджет. И боюсь, что на полдороге завоплю гласом великим: «Спасайте!» Чинят сукины дети препятствия, слежка на каждом шагу. Тут русских боятся, как дьявола. Отправил 8 посылок по 5 кило. Не могу не посылать, но с ужасом помышляю о весе картошки. А надо каждого сорта по 30 клубней минимально. И о стоимости каждой посылки 7-8 рублей с золотом, не считая труда. Беру все, что можно. Пригодится. Советской стране все нужно. Она должна знать все, чтобы мир и себя на дорогу вывести. Выведем. Завтра буду на границе Боливии. Там революция. Это худо прежде всего по финансам, ибо здесь принцип Гейны. Если ты имеешь много, то тебе еще дадут. Если мало, а в этом случае так оно и есть, то и это очень малое возьмут. В Кордильерах ищу субстанцию культуры сортов, а через месяц в Аргентине и Бразилии буду изучать будущее мирового земледелия. Тороплюсь. В Пуне у снегов промерз и простудился, но пока сошло, и времени не потерял. В конце ноября снова на аэроплан и в Чили. Издали еще яснее, что, дорогие друзья, дело делаем, мир баламутим. И к сути дела пробираемся. Институтское дело большое и всесоюзное, и всемирное. Не всем это понятно, но работой и результатами себя оправдаем и Отечеству, и миру смотреть в глаза будет несовестно. Пусть сделают лучше, если сумеют. Душой с вами. И как неинтересно тут, но надо домой. Но надо забрать и вобрать максимум. Посылаю всю агрономическую литературу. Она идет на мое имя, но буду рад, если кому-нибудь пригодится. Много любопытного по новым культурам, а роль картофеля тут исключительная. Горная Боливия и Перу – страны исключительно картофельные. Привет, ваш Николай Вавилов. Всем поклон. Картофель особенно интересовал Николая Ивановича. Южная Америка, горные долины Кордильеров были древней родиной земляных яблок. Испанские конкистадоры, завоеватели Америки, были уверены, что самая дорогая их добыча в Новом Свете – золото. Ради него они шли на любые преступления. Но конкистадоры ошибались. Не золото, а картофель оказался самым ценным из всего, что привезли в Европу крутобокие каравеллы. Если подсчитать стоимость картофеля во всем мире, выращиваемого только за одно лето, она далеко превзойдет ценность всего золота, награбленного в Новом Свете алчными конкистадорами. Но вот беда. Тот вид картофеля, какой они вывезли в Европу, оказался весьма подвержен заболеванию фитофторой, нередко уничтожавшей до половины урожая. А были годы, когда в некоторых странах болезнь губила все посевы картофеля. От голода, возникшего из-за этого в 1830 году, в одной лишь Шотландии умерло более 1 000 000 человек, половина населения страны. Посланцы Вавилова, сотрудники ВИРа, Букасов и Юзепчук уже раньше обнаружили и привезли из Южной Америки клубни 50 новых, неизвестных науке видов картофеля. Среди них некоторые оказались совершенно не подвержены губительной фитофторе. Новое блестящее подтверждение правильности новаторских теорий Вавилова об иммунитете. Я считаю, что тысячелетия пройдут, но это открытие останется фундаментальным в отношении знания картофеля, сказал ликующий Вавилов в одном из докладов. Американская наука, которая всегда шла впереди нас, в настоящее время отстала от нас. Ведь мы обладаем учением Дарвина, владеем комплексным методом в своей работе, и цитологическим, и генетическим, и химическим, и изучением